Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свой рассказ об истории СССР эпохи Брежневского правления. И сегодня мы поговорим с вами о социально-экономическом развитии страны в 1970-х, в начале 1980-х годов. Итак, как считают многие историки и экономисты, развитие советской экономики в это ключевое брежневское десятилетие проходило под знаком дальнейшей централизации государственного управления, по сути дела, свертывания всех хозяйственных реформ и падения темпов роста всех основных социально-экономических показателей развития народного хозяйства страны. В новое брежневское десятилетие темпы роста советской экономики, как известно, определялись планами 9-й, то есть 1971-1975, и 10-й, 1976-1980 года пятилеток, директивы которых, как известно, были одобрены на 24-м и 25-м съездах КПСС, прошедших, соответственно, в 1971-м и в 1976-м годах. Но вот планы этих двух пятилеток, как и раньше, намечали увеличение производства продукции и национального дохода страны, однако существенного ускорения темпов промышленного производства они уже не предполагали. Причем само снижение темпов промышленного, аграрного и иного производства объяснялось все возрастающими масштабами производства, поскольку если в 1966-1970 годах, то есть в годы восьмой пятилетки, 1% прироста национального дохода равнялся примерно 2 миллиардам рублей, то уже в 1971-1975 годах, то есть в годы девятой пятилетки, он должен был составлять 2 миллиарда 700 миллионов рублей, ну и так далее. По данным официальной статистики и по мнению целого ряда экономистов, в частности того же Ханина, Катасонова и других, в годы девятой пятилетки удалось увеличить объемы промышленной продукции на 43%, а уже в десятой пятилетке только на 24%. Та же картина наблюдалась и на аграрном фронте. Производство сельскохозяйственной продукции в девятой пятилетке выросло на 15%, а в десятой пятилетке уже только на 9%. При этом, как и в предыдущие десятилетия, показатели пятилетних планов развития народного хозяйства вновь оказались, по сути дела, невыполненными. Так, планы увеличения валового объема промышленной и сельскохозяйственной продукции в 1971-1975 годах был выполнен, соответственно, лишь на 91,68%, а уже в 1976-1980 годах только на 67,56%. Естественно, все это не могло не вести к снижению ежегодных темпов роста ВВП, и если в годы восьмой пятилетки производство промышленной продукции ежегодно увеличилось примерно на 8,5%, то в десятой пятилетке уже только на 4,4%. Тот же процесс наблюдался и в производстве сельскохозяйственной продукции. Значит, в восьмой пятилетке ее ежегодный прирост составлял где-то 3,8%, в девятой пятилетке 2,3%, а в десятой пятилетке только на 1,7%. Однако при этом надо подчеркнуть тот хорошо уже подзабытый, а вернее сознательно извращенный факт, что в отличие от буржуазной экономики, альтернативная советская экономическая модель вплоть до преступной Горбачевской перестройки демонстрировала постоянный рост и не знала ни системных кризисов, ни резких спадов производства и уж тем более не знала массовой безработицы. Значит, основной упор в промышленном производстве страны в 1970-х, 1980-х годах был сделан в основном на создание гигантских территориально-производственных комплексов, так называемых ТПК, в разных регионах страны. При этом главное внимание уделялось западно-сибирскому ТПК, в частности, Тюменскому региону, где были обнаружены просто огромные залежи углеводорода, в частности, нефти и природного газа. 1969 году ЦК КПСС и Совет министров СССР, как известно, приняли совместное постановление об ускоренном развитии и освоении крупных нефтедобывающих и газодобывающих районов Западной Сибири, в частности, Самотлора, Сургута, Уренгоя, Ямбурга и других знаменитых месторождений, куда были брошены огромные финансовые, технологические и трудовые ресурсы страны. В результате предпринятых мер только в 1970-х годах добыча нефти в Западной Сибири выросла в 10 раз, а уже в начале 1980-х годов здесь стали добывать более 10% мирового объема добычи всей сырой нефти и природного газа. В тот же период так называемого «брежневского застоя», столь критикуемого нашими записными либералами, ускоренное развитие получило и добыча каменного угля. И на востоке страны были созданы два крупнейших производственных комплекса по открытой добыче высококачественных коксующихся углей для металлургической промышленности. Значит, речь идет о знаменитом Павлодарско-Кибастузском топливно-энергетическом комплексе, это на территории Казахской ССР, и Аканск-Ачинском топливно-энергетическом комплексе на территории Красноярского края. Кроме того, тогда же на базе Усть-Илимской ГЭС был создан Братско-Усть-Илимский лесопромышленный комплекс, а на базе Саяно-Шушенской ГЭС Саянский производственный комплекс по обработке цветных металлов. Значит, в целях активизации развития экономики Сибири и Дальнего Востока в 1974 году совместным постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР было возобновлено и строительство знаменитой Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, возведение которой, как известно, было прервано в годы Великой Отечественной войны. Другим приоритетным направлением развития советской экономики стал мощнейший военно-промышленный комплекс страны, который нашел в лице ряда членов Политбюро, прежде всего Дмитрия Федоровича Устинова, Андрея Павловича Кириленко и Григория Васильевича Романова, очень авторитетных и влиятельных лоббистов и покровителей. В рамках советского ВПК не только были сконцентрированы самые лучшие инженерно-конструкторские кадры, огромные финансовые и людские ресурсы, но и основной потенциал новейших достижений научно-технической революции, в частности лазерной, волоконно-оптической и других новейших промышленных технологий. При этом все новейшие технологические разработки, как правило, не выходили за рамки самого военно-промышленного комплекса и не распространялись на так называемые гражданские отрасли народного хозяйства страны. Значит, в годы 9 и 10 пятилеток СССР вышел на первое место в мире по производству многих промышленных товаров и сырья, в частности, черного угля, кокса, цемента, нефти, железной руды, минеральных удобрений, тракторов и электровозов. Вместе с тем, именно в эти годы обозначились и первые кризисные явления в экономическом развитии страны. В частности, стала падать фонда отдачи предприятий, темпы производства предметов потребления вновь стали отставать от темпов роста производства средств производства, невысокими были и темпы научно-технологического прогресса и технической реконструкции многих промышленных производств, за исключением, как я уже говорил, самых технологичных отраслей военно-промышленного комплекса страны. В эти же годы все более отчетливо стали проявляться элементы несбалансированного развития, несоответствия темпов роста денежных доходов населения и темпов роста товарной массы на потребительском рынке, что, естественно, привело к тотальному дефициту ряда промышленных и продовольственных товаров. Более резко стала проявляться и совершенно нехарактерная для советской финансовой системы инфляция, хотя в условиях так называемой командной или мобилизационной экономики государство, естественно, искусственно сдерживало рост цен, но инфляционные процессы стали проявлять себя прежде всего в нарастании так называемого товарного дефицита в стране. Но кто жил в брежневские годы, прекрасно помнит, что многие ходовые товары покупались куда более дороже их стоимости, в частности у перекупщиков и спекулянтов, ну, например, знаменитые женские сапоги. Значит, надо сказать, что хорошо известные мировые энергетические, а затем и экономические кризисы 1973-1975 годов оказали довольно позитивное влияние на советскую экономику, поскольку именно в эти годы нашей стране удалось извлечь существенные доходы на внешнеэкономическом фронте за счет резкого роста мировых цен на нефть и нефтепродукты. Вместе с тем надо отметить и тот факт, что высшее политическое руководство страны, максимально использовав естественные преимущества СССР в колоссальных природных ресурсах, сделало ставку на экстенсивное развитие советской экономики, что, безусловно, существенно сдерживало развитие наукоемких отраслей, которые во многом и определяли весь научно-технологический и научно-технический прогресс. То есть речь идет о развитии электроники, кибернетики, робототехники, биотехнологий и других направлений и отраслей. Однако расширение продажи нефти и газа в страны Западной Европы и США давали Советскому Союзу необходимые валютные ресурсы, которые тратились в основном на закупку недостающих продуктов питания, в частности зерна и высокотехнологичное оборудование. В области сельского хозяйства в годы этих пятилеток основной упор был сделан на дальнейшую агропромышленную интеграцию и объединение сельскохозяйственного производства с теми отраслями промышленного производства, которые были наиболее тесно связаны с ним, в частности, с пищевой и перерабатывающей промышленностью, кооперативной торговлей, промышленным строительством и так далее. При этом такая интеграция была призвана не только обеспечить общий подъем всего аграрного производства страны, но и рассматривалась советским политическим руководством как главное условие сращивания двух форм социалистической собственности, то есть государственной и кооперативно-колхозной. Надо сказать, что многие члены высшего руководства страны, прежде всего сам Леонид Ильич Брежнев, были активными сторонниками крупных капиталовложений в аграрный сектор экономики, которые превысили пятую часть всех инвестиций в народное хозяйство страны. В результате этого сельское хозяйство впервые заняло почетное место в ряду приоритетных отраслей народного хозяйства, обогнав даже легкую промышленность. По официальным данным, только в годы 9 и 10 пятилеток в аграрное производство было направлено более 380 миллиардов рублей, что составило 78% всех капиталовложений в сельское хозяйство страны за все годы существования советской власти. За счет этих средств началось осуществление грандиозных программ по комплексной механизации, автоматизации и электрификации сельского хозяйства, мелиорации и химизации почв и так далее. Однако, как считает целый ряд историков и не только либерального лагеря, брежневская аграрная стратегия, консервируя прежнюю структуру совхозно-колхозного производства путем значительных финансовых вливаний или инъекций, так и не смогла решить его глубинных проблем и, прежде всего, отчуждения советских крестьян от земли и основных средств производства. Хотя я хочу подчеркнуть, что эта тема до сих пор является малоизученной, и вокруг этой темы гораздо больше всякого рода мифов, чем реальных исследовательских публикаций или работ. Поэтому она, естественно, эта тема нуждается в дальнейшем изучении. Значит, в годы 9 и 10 пятилеток были развернуты большие работы по мелиорации сельскохозяйственных земель, и началось строительство грандиозных оросительных каналов, в частности, Большого Ставропольского, Северо-Крымского, Каракорумского и ряда других, а также создание многоцелевых систем для обводнения и орошения наиболее проблемных пахотных районов страны в рискованной зоне земледелия. Значит, кроме того, в 1974 году под довольно таким жестким давлением нового российского руководства, прежде всего нового председателя Совета министров РСФСР Михаила Сергеевича Соломенцева, ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли совместное постановление о мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР, которая была рассчитана на 15 лет и предполагало резкое увеличение капиталовложений в социально-экономическое развитие 29 областей и республик РСФСР. Однако огромные денежные средства не смогли существенно улучшить ситуацию в исконной русской деревне, поскольку львиная доля этих средств шла на широкую мелиорацию земель и комплексную механизацию и химизацию сельскохозяйственного производства, но отнюдь не в социальную сферу и механизацию самых трудоемких сельскохозяйственных производств. Более того, эта ситуация стала углубляться массовой ликвидацией так называемых неперспективных деревень, которые с точки зрения ряда либеральных советских экономистов, прежде всего академика Татьяны Заславской, препятствовали развитию агропромышленной интеграции и концентрации сельскохозяйственного производства в стране. Кроме того, по мнению многих специалистов, настоящим бичом народного хозяйства страны оставалось отвлечение на так называемую шефскую помощь селу во время уборочной страды до 20% всего активного населения страны и огромные до 30-40% потери урожая. Сельское хозяйство все меньше и меньше стало справляться с основной задачей, то есть продовольственного снабжения страны, и с середины 1970-х годов в разряд дефицита все чаще стало попадать мясо, колбасы, сыры и молочная продукция. Вместе с тем следует отметить, что несмотря на все противоречия экономического развития страны, на этапе так называемого раннего развитого социализма экономический потенциал, созданный в годы 8 и 9 пятилеток, то есть в 1966-1975 годах, оказался равен потенциалу, на создание которого в стране ушли все предыдущие полвека, то есть 50 лет. Если в 1922 году доля СССР в мировом промышленном производстве составляла всего 1%, то уже в 1975 году она выросла до 12,5%. Значит, надо сказать, что по мнению многих специалистов, победа так называемой директивной или мобилизационной экономики над политикой экономических реформ способствовала и небезызвестная холодная война, прежде всего постоянно растущие соревнования с Соединенными Штатами Америки и Китаем в области наращивания военного потенциала, что, естественно, вело к существенной милитаризации всего народного хозяйства СССР. Значит, по оценкам многих историков, в частности Симонова, Быстрова и других, военные расходы поглощали почти пятую часть валового национального продукта страны. По заказам военно-промышленного комплекса работала значительная часть всех машиностроительных заводов, и оборонка постоянно снижала реальные возможности интенсификации отраслей гражданского производства, примирялась с нерациональным расходованием сырья, электроэнергии, экстенсивным капитальным строительством, растущей диспропорции в развитии отраслей народного хозяйства страны и так далее. Кроме того, колоссальные средства поглощали и сами вооруженные силы СССР, численность которых в 1965-1975 годах выросла с 3 700 000 военнослужащих до 4 200 000 военнослужащих. Замедление темпов экономического роста плачевно отражалось и на многих социальных программах, и на общем уровне благосостояния советских граждан. При общем росте национального дохода 3,2 раза реальные доходы населения за тот же период выросли лишь в 2,3 раза. В середине 1970-х годов стал постоянно увеличиваться разрыв между объемом и товарным покрытием денежной массы, что постепенно привело к так называемому товарному голоду или дефициту, который поначалу распространился на особо престижные товары и предметы длительного пользования, а с годами затронул практически всю сферу товаров и услуг. Конечно, ряд высших советских руководителей, прежде всего Алексей Николаевич Косыгин, Кирилл Трофимович Мазуров и Николай Константинович Байбаков, которые возглавляли советское правительство. Я напомню, что Алексей Косыгин был председателем Совета министров, Кирилл Мазуров был его первым заместителем, а Николай Байбаков был главой Госплана СССР, прекрасно сознавали вот этот рост негативных тенденций в экономическом развитии страны. Поэтому в 1979 году группа видных аналитиков под руководством заместителя председателя Совета министров СССР, бывшего председателя Государственного комитета по науке и технике, академика Владимира Александровича Кириллина, подготовил доклад о состоянии и перспективах советской экономики, который содержал в себе вполне реалистическую картину ее довольно тяжелого положения. Значит, главный вывод авторов этого доклада состоял в констатации двух основных положений. Во-первых, СССР стал безнадежно отставать в разработке и внедрении передовых технологий, особенно в сфере машиностроения. И, во-вторых, проблемы дальнейшего развития страны нельзя было решить без радикального и структурного реформирования всей прежней экономической системы. Следует отметить, что предложения группы академика Кириллина, как и все более ранние проекты реформ, были так или иначе связаны с представлениями о необходимости расширения роли элементов рыночных отношений в социалистической экономике, а позднее и с необходимостью замены плановой экономики так называемой саморегулирующейся рыночной экономикой. Поэтому все эти предложения вызвали лишь раздражение и недовольство значительной части членов Политбюро ЦК, и в январе 1980 года академик Кириллин был отправлен в отставку. По всей видимости, именно это обстоятельство и стало одной из причин обострения болезни самого Алексея Николаевича Косыгина, который во второй половине 1970-х годов уже перенес ишемический инсульт и первый инфаркт. Именно тогда ближайшее брежневское окружение, прежде всего самые влиятельные члены так называемого Днепропетровского клана, стали готовить отставку главы союзного правительства. Значит, в 1978 году на пенсию был отправлен член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Кирилл Трофимович Мазуров, который считался прямой креатурой Алексея Косыгина. Тогда же в состав Политбюро был введен и другой первый заместитель председателя Совета министров СССР Николай Александрович Тихонов, который во время болезни премьера стал фактически исполнять функции главы союзного правительства. Затем в октябре 1980 года пленум ЦК освободил Алексея Николаевича Косыгина от всех занимаемых им партийно-государственных постов, и новым председателем Совета министров СССР был назначен Николай Александрович Тихонов, который, как и его земляк Леонид Ильич Брежнев, крайне подозрительно относился к любым радикальным экономическим реформам в стране. Вот как считают многие специалисты, именно поэтому дальнейшее развитие народного хозяйства страны вновь пошло уже по традиционному руслу замещения любых экономических рычагов управления чисто административно-командными методами хозяйствования. В июле 1979 года вышло постановление ЦК КПСС о дальнейшем совершенствовании хозяйственного механизма и задачах партийных и государственных органов, которое вновь делало основной упор на дальнейшее повышение роли государственного плана как важнейшего инструмента государственной политики. В частности, предлагалось улучшить систему плановых показателей, чтобы они всемерно побуждали все трудовые коллективы страны на борьбу за повышение производительности труда, максимальное использование основных фондов, за экономию материальных ресурсов и так далее. При этом число обязательных плановых показателей было увеличено в сотни раз, а их конкретное содержание было подробно расписано в новом постановлении ЦК КПСС об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы, который был принят тогда же, в июле 1979 года. Параллельно с этим еще более усложнилась и дифференцировалась отраслевая структура управления советской экономики. Если в 1974 году существовало только 44 общесоюзных и союзно-республиканских отраслевых министерства, то к 1981 году число таких министерств составило более 100 единиц. Однако все попытки интенсифицировать экономику страны посредством очередного составления многочисленных программ автоматизации и комплексной механизации, носивших зачастую чисто административно-бюрократический характер, оказались малоэффективными, поскольку они не влияли на уровень заработной платы и рост благосостояния советских людей. Не удавались и попытки реанимировать так называемый трудовой энтузиазм, поскольку многочисленные трудовые почины, вахты, встречные обязательства и работа по бездефектному методу имели мало общего со знаменитым ударничеством довоенных лет и трудовым энтузиазмом первых послевоенных пятилеток. А чаще всего они были инициированы партийными комитетами и довольно быстро угасали в традиционной бюрократической рутине. Кроме того, с конца 1970-х годов стало нарастать влияние и ряда объективных факторов, которые серьезно тормозили развитие советской экономики привычными экстенсивными методами. В частности, речь шла, во-первых, о существенном осложнении демографической ситуации в стране, связанной с вхождением в детородный возраст детей так называемого военного поколения, что привело к значительному сокращению притока трудовых ресурсов в экономику страны. Во-вторых, о существенном физическом износе и моральном старении значительной части промышленного оборудования, прежде всего станочного парка страны. В-третьих, об истощении традиционной сырьевой базы и перемещении основных центров добывающей промышленности в восточные регионы страны, то есть Западную и Восточную Сибирь и Дальний Восток, что существенно повысило себестоимость топливно-энергетического сырья, которое вскоре стало приобретать первостепенное значение в общем внешнеторговом балансе страны. В-четвертых, о существенном росте военных расходов в условиях продолжавшейся холодной войны и очередного витка новой гонки вооружений. Кроме того, именно в эти годы экономика страны плотно подсела на нефтяную иглу, поскольку доля экспорта углеводородного сырья и нефтепродуктов возросла в 3,5 раза и составила почти 55% всего внешнеторгового баланса страны. В 1970-1982 годах общая валютная выручка от экспорта нефти и газа составила порядка 170 миллиардов долларов. Однако в годы позднего развитого социализма, поглощая огромные потоки нефтедолларов, советское политическое руководство, оказавшись, по сути дела, заложником идеологических догм, практически ничего не сделало для перестройки старых экономических механизмов и активного внедрения передовых технологий в отечественное производство. Практически вся валютная выручка страны шла на закупку дорогостоящей импортной техники, продуктов ширпотреба и зерна. В середине второй половины 1970-х годов продолжалась традиционная практика строительства крупных территориально-производственных комплексов, то есть ТПК, и были введены в строй почти 1000 крупных промышленных предприятий в разных регионах страны, в том числе Волгодонский завод тяжелого машиностроения, Курский подшипниковый завод, Астраханский газоконденсатный комбинат, Тенгисский газохимический комбинат, Костромской завод автоматических линий, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, Жлобинский металлургический комбинат, Оскольский электрометаллургический комбинат, Таджикский алюминиевый завод, Калмыкский оросительный канал и многие другие. Тогда же под руководством Министерства энергетики и электрификации СССР, который возглавлял министр Павел Степанович Непорожний, была продолжена реализация комплексной программы по вводу в строй новых электростанций, в том числе Саяно-Шушенской, Усть-Истилимской, Нижнекамской, Чебоксарской, Нурекской и Токтагульской ГЭС, а также Смоленской, Курской, Запорожской, Ровенской и Армянской АЭС. Одновременно ЦК КПСС и Совет министров СССР принимают постановление о возобновлении строительства легендарной Байкало-Амурской магистрали, штаб строительства которой возглавил секретарь ЦК ВЛКСМ и член Президиума Совета министров СССР Дмитрий Николаевич Филиппов. А под руководством Министерства газовой промышленности СССР, который возглавлял Сергей Алексеевич Аруджев, началось сооружение грандиозного международного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». Однако в эти же годы сотни крупных промышленных объектов страны, к сожалению, превратились в так называемый долгострой и не оправдали огромных финансовых и трудовых затрат на их строительство и ввод в строй. Довольно тяжелая ситуация в годы 10-й пятилетки сложилась и в сельском хозяйстве страны. Однако поиски выхода из кризиса, которые были предприняты в конце 1970-х годов, во многом, к сожалению, лежали в традиционном русле. В частности, Михаил Сергеевич Горбачев, ставший в 1978 году новым секретарем ЦК по сельскому хозяйству, возглавил разработку очередного проекта оздоровления аграрной отрасли страны. Этот проект, получивший громогласное название «Продовольственной программы СССР на период до 1990 года», был одобрен специальным постановлением Пленума ЦК КПСС в мае 1982 года. Суть вот этой новой аграрной программы состояла в комплексном использовании всего арсенала административно-бюрократических мер для решения острейших продовольственных проблем страны. В основе этой программы лежала идея всеобщей агропромышленной интеграции, в частности, установления прямых производственных связей между колхозами, совхозами, предприятиями пищевой промышленности, торговыми, строительными и транспортными организациями. Отныне все производство сельскохозяйственной продукции в стране замыкалось в единый государственный агропромышленный комплекс. На региональном уровне ВПК объединяли все предприятия, связанные с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, с производством минеральных удобрений, различной сельхозтехники и так далее. Создавались также соответствующие структуры агропромышленных объединений или АПО и на районном уровне. Однако из-за жесткой позиции председателя Совета министров СССР Николая Тихонова, который вполне резонно опасался возникновения так называемого ОДВИ власти в правительстве, Госагропром СССР, поглотивший затем функции шести общесоюзных министерств, в частности Министерства сельского хозяйства, Министерство плодоовощной продукции, Министерство пищевой продукции, Министерство мясомолочной продукции, Министерство сельскохозяйственного строительства и Государственного комитета по сельхозтехнике был создан только после его отставки в ноябре 1985 года, когда, как известно, новым генеральным секретарем ЦК КПСС стал сам Михаил Горбачев. В середине 1980-х годов в агропромышленном комплексе страны существовало почти 4800 межхозяйственных предприятий. Однако агропромышленная интеграция не принесла ожидаемого эффекта. За счет дополнительных бюджетных ассигнований в 11-й пятилетке удалось преодолеть лишь спад производства в сельском хозяйстве страны и даже обеспечить некоторый его рост по сравнению с 10-й пятилетки. Однако в целом намеченных программ и показателей достичь опять не удалось, и страна была вынуждена по-прежнему ввозить из-за рубежа все больше и больше продовольственной продукции. Если в 1976-1980 годах импорт этой продукции составлял порядка 10% от уровня сельскохозяйственного производства в самой СССР, то уже в 1981 году он составил почти 28,5%. Дефицит сельскохозяйственной продукции усугублялся еще большими потерями на всем пути от производства к потребителю. Недостаток и низкое качество транспортных средств, хранилищ, тары, перерабатывающих предприятий, удаленность их от полей и ферм, садов и огородов, к тому же плохие дороги, по мнению многих специалистов, съедали до 20% зерна, 30% овощей, 40% картофеля и около 1 миллиона тонн мяса. Кроме того, в целях ускорения развития сельского хозяйства в южных регионах страны в начале 1980-х годов в недрах ЦК КПСС были разработаны небезызвестные проекты переброски части стока северных рек на Кубань и в Крым, сибирских рек в Среднюю Азию, а европейских рек в Закавказский регион. Все эти проекты довольно широко и очень бурно обсуждались в самом правительстве, а также находили определенную поддержку как среди руководителей южных регионов страны, в частности, первый секретарь ЦК Компартии Казахстана и Узбекистана Динмухаммеда Ахметчикунаева и Шарафа Рашидовича Рашидова, так и среди влиятельных руководителей союзного правительства, прежде всего у многолетнего председателя Госплана СССР Николая Константиновича Байбакова. Однако благодаря резкой критике этого проекта со стороны руководства российского правительства в лице кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС Михаила Сергеевича Соломенцева, ряда крупных русских писателей, в частности Василия Белова, Юрия Бондарева, Валентина Распутина и Сергея Залыгина, и выдающихся советских историков, академиков Бориса Александровича Рыбакова и Валентина Терентьевича Янина, осуществление этого опасного проекта, грозившего самой настоящей экологической катастрофой, было приостановлено в середине 1980-х годов. По мнению многих историков и экономистов, несмотря вот на все предпринимаемые меры, уже с середины 1970-х годов темпы общего прироста сельскохозяйственной продукции стали серьезно отставать от темпов прироста населения страны. Даже по официальным данным Центрального статистического управления СССР, валовый прирост продукции в сельском хозяйстве СССР составил за годы восьмой пятилетки, то есть в 1966-1970 годах 21%, девятой пятилетки, то есть в 1971-1975 годах 13%, десятой пятилетки, то есть в 1976-1980 годах 9%, а в одиннадцатой пятилетке, то есть в 1981-1985 годах уже только 6%. По общему мнению большинства экономистов, в том числе и либерального толка, в частности Попова, Шмелева, Федоренко и так далее, к началу 1980-х годов советская экономика вошла в полосу затяжной стагнации или так называемого застоя. Натурально выражение, объем производства в ряде отраслей народного хозяйства страны не только перестали расти, но даже стали снижаться. Фактически прекратился рост производительности труда и постепенно стала нарастать целая система блокировки экономических рычагов, регулирования научно-хозяйственных пропорций, в результате чего в стране окончательно оформился так называемый механизм социально-экономического торможения. Вместе с тем, надо подчеркнуть, что целый ряд их оппонентов, в частности Карамурза, Ханин, Катасонов и другие, совершенно справедливо утверждают, что кризис советской экономической модели крылся отнюдь не в самой системе социалистического производства, а в издержках устаревших принципов его управления, в падении качества управленческих кадров и кадровом застое на всех уровнях власти, а также в том катастрофическом наследии, которое оставил столь любимый нашими записными либералами и западниками Никита Хрущев. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.